первую очередь, конечно же, были восстановлены порядок и тишина. По улицам города без страха и волнения на лицах шли местные граждане, на дорогах спокойно передвигались и гудели старенькие автомобили. Это стало возможным лишь с привлечением внешних сил, а конкретно ресурсов экспедиционного корпуса федеральных войск в этом районе. Благодаря этому, кстати говоря, в первую очередь были остановлены погромы, которым подвергались представители некоренного населения. Ранее происходившие здесь погромы и акты массового насилия в основной своей массе вовсе и не пресекались уже дряхлевшей советской бюрократией. Так что первые дни после окончания конфликта были самые тяжелые. После небольшого затишья местные радикалы, давно привыкшие к своей безнаказанности и слепоте закона к их деяниям, без особых затей, фактически на глазах у федеральных войск, начали громить дома инородцев, то есть в основном немцев, русских, украинцев, белорусов. Надо отметить, что разницы между тремя наименованиями радикалы не видели, поэтому всех называли презрительно «Руси». Также доставалось азербайджанцам, армянам, татарам и прочим людям, которые не имели родственников и защиты в виде какого-либо из крупных кланов города или страны. Причем, доставалось и обрусевшим таджикам, а таких было немало, особенно в богатом городе Душанбе. Те объявлялись предателями народа и тоже подвергались гонениям. Дошло до того, что нескольких таджиков, прилюдно возмутившихся такому бесстыдству, ночью убили, сожгли вместе с семьями в домах. Причем радикалы, проводившие все эти экзекуции, до недавнего времени считались союзниками федеральных сил в этом регионе, так называемые юрчики. Но, за какие-то считанные дни, они грозили стать большей угрозой для стабильности региона, чем их недавние соперники, сторонники радикального ислама, так называемые вовчики, слово каким-то странным образом мутировавшие от слова «ваххабит». Первое время федеральные войска под командованием свежеиспеченного генерала Буданова, назначенного Электроградом, в силу проявленных исключительных управленческих способностей, ограничивались предупреждениями и патрулями уязвимых районов, чаще всего подвергавшихся атакам. Но после того, как радикалы начали убивать уже лояльных России таджиков, генерал, не дожидаясь приказа сверху, начал действовать, причем очень основательно. По крайней мере, так казалось с первого взгляда. По приказу генерала, все люди с огнестрельным оружием, помимо представителей федеральных войск, начинали считаться комбатантами, то есть по ним разрешалось открывать огонь на поражение. Уже через несколько часов по всему городу валялись сотни уничтоженных боевиков и ни одного погибшего бойца со стороны федеральных войск. Дальше дело пошло бодрее, остальные сдались сами, увидев разорванные трупы своих товарищей, они предпочли сдаться. Ведь изначально им обещали легкую наживу и красивых русских, татарских, армянских женщин, в придачу воевать же с русскими солдатами — это был перебор. За первые сутки пленных было порядка 30 тысяч. Впоследствии, несмотря на жалобы и стенания родственников и близких, которые сами же и благословляли своих сынов на убийство неверных, все молодые подонки до единого были отправлены на пожизненные работы прямиком на северные стройки Федерации. В конечном итоге ни один из них больше не увидит родных краев. Дальше действия начали координироваться со столицей. Электроград, увидев подобное развитие событий, отреагировал очень странно. Они выступили с жестоким осуждением агрессии таджикских радикалов. По всему миру, вернее, до куда могла дотянуться федеральная пропаганда и дипломатия, усиленно подавался положительный образ русских солдат. И это срабатывало. В большей части Азии до событий, происходивших здесь, не было дела. Да и в Европе, в общем-то, тоже, разве что парочка правозащитных организаций выпустили свои заявления с осуждением произвола русских войск. Но после смерти нескольких учредителей в случайных автомобильных катастрофах, и эти организации нашли занятия поинтереснее. Все в основном с разинутыми ртами следили за разгоравшимся тогда конфликтом в Англии. Труднее было все уладить с мусульманскими странами. Хотя и тут было парочку тузов в рукаве. Например, все еще, всем назло, жил и здравствовал Мохаммад Наджибулла, правитель светского Афганистана, в последние годы сильно ослабший, из-за снижения поставок оружия сначала из Советского Союза, а потом из Ельчинской России, которая довела количество поставок до минимума. Но несмотря на это, непотопляемый Мохаммед все еще умудрялся держать юг страны, уступив радикалам лишь северные провинции, что в общем-то и стало причиной вторжения радикалов в Таджикистан. У них был тупо доступ к границе. Федеральные функционеры сразу начали исправлять этот недочет, тут же увеличили поставки боеприпасов на территорию Афганистана и начали отправлять военных инструкторов. Как раз в Узбекистане дислоцировалась база специальных войск под командованием полковника Клочкова. Получив распоряжение из Новосибирска, они отправились на юг. Делалось это, конечно же, не бесплатно, а за ресурсные концессии, доступ к внутреннему рынку для русских компаний и прочие ништяки для северного соседа. Это было весьма выгодно, учитывая, что на начало 90-х благодаря усилиям Наджибулы большое советское наследство в виде адекватной экономики еще функционировало, причем вполне успешно. Так что благодаря этому ходу у Российской Федерации тут же сложился неоднозначный образ в исламском мире. Стало очевидно, что русские не были жесткими врагами мусульман. Да, они били мусульманских радикалов, но в то же время, они били их с другими умеренными мусульманами. И если честно признаться, радикалов опасались и сами мусульманские правители, особенно пытавшиеся строить светские режимы. Например, Сирия, Египет, Ирак, Ливия, Тунис, Алжир и многие прочие. Их элиты, какие более демократичные, как в Сирии, или более деспотичные, как в Ираке, всегда видели в религиозных фанатиках угрозу своей власти, своему господству. Так что ничего удивительного, что многие голоса из этих стран начали говорить о том, что не все так однозначно. Плюс к этому экономическое сотрудничество с северным соседом сулило много плюсов, один из которых это дешевое, но качественное оружие. Все еще помнили советские поставки и советскую же экономическую помощь. В конце концов, деньги и безопасность сильно перевешивала судьбу нескольких оборванцев. Многие страны смотрели на этот конфликт сквозь пальцы. Плюс поработали федеральные агенты влияния, старые советские послы, русские агенты влияния, боевые группы инфильтраторов, активно влияли на формирование общественного мнения, затыкая неугодных и возвышая тех, кто нужен. Отдельно получилось договориться с иранской теократией. Мы начали с ними переговоры о предоставлении им некоторых ракетных технологий. Это само собой сняло все вопрос иранской стороны. Ирану были позарез нужны подобные технологии, так что своих говорунов они быстро заткнули. Но на этом успехи заканчивались. Турецкая республика и страны арабского полуострова были настроены более решительно, и слова наших дипломатов не возымели никакого эффекта. Разве что в Саудовской Аравии удалось наладить подпольные контакты с представителями нескольких крупных кланов, оппозиционно настроенных к правящей династии. В Турции же мы восстановили связи с курдским просоветским подпольем. По старой памяти они отнеслись к нам с большим доверием. Из-за развала Советского Союза им пришлось уйти в глубокое подполье, и головы они поднимали только сейчас. В будущем эти две карты будут разыграны в ближневосточной схеме. Помимо этого, после нескольких недель такого развития событий были проведены переговоры с Наджибулой, был подписан ряд важнейших документов в экономической и военной сферах. В частности, Федерация восстанавливала военное присутствие на территории Афганистана, пока только на крупнейшем военном аэродроме Баграм. Русские летчики будут оказывать воздушную поддержку местным вооруженным силам. Также была проведена отдельная встреча военных двух стран. На ней было решено давить на радикалов с двух направлений, севера и юга, раздавить их своеобразными клещами. Параллельно с этим проходили тайные переговоры по поводу борьбы с афганским наркотрафиком. На них сразу федеральными чиновниками была предложена формула «не можешь победить, возглавь». Легче было не бороться с наркомафией, тратя горы денег на это, а самим взять под контроль всю сферу торговли смертью, чтобы затем с помощью мягких мер направлять ее развитие в более адекватное русло. Отнять те деньги, которые могла заработать организованная преступность, и направить на что-то более полезное. Правительство Афганистана, увидев цифры предполагаемых доходов, без особых проблем согласилось на предложение российских представителей. Исламской демократии были очень нужны деньги на восстановление инфраструктуры и для приведения страны в норму. Основной трафик было решено направить в Западную Европу, а в дальнейшем с увеличением оборотов на территорию Северной Америки. Для начала федеральные закупщики начали скупать весь опиум средств на подконтрольных афганским властям территориях по завышенным ценам, сбивая предложение всех своих оппонентов. В конечном итоге это было нужно для того, чтобы разорить остальных конкурентов и элементарно лишить их доступа к основному сырью. То же самое, к Кстати, федералы проводили и в Таджикистане. Затем в ряде городов Южного Афганистана были развернуты лаборатории по производству качественных полусинтетических опиатов. Лаборатории охранялись лучше, чем военные объекты, все они работали под патронажем федерального правительства. И поскольку в распоряжении у русских были продвинутые технологии, далеко опережавшие все свои земные аналоги, им удалось вывести вещество с необычными свойствами, сразу прозванное за это антинаркотик. Дело в том, что активная формула, удивительным образом благодаря своему влиянию на рецепторы человека через некоторое время избавляла от любой медикаментозной зависимости, восстанавливала организм от последствий употребления и создавала иммунитет от других наркотических препаратов, но взамен у человека появлялась еще более сильная зависимость от антинаркотика. Цена нового вещества была высокой, но из-за своих заявленных свойств оно начало пользоваться бешеным спросом. Дистрибьюцией и отдельными партиями занимались также в России и ряде постсоветских республик. В основном правительство пыталось поставить на иглу уголовных авторитетов и прочих лидеров преступных синдикатов. Доходило до того, что дозы ставили насильно в тюрьмах и следственных изоляторах. Впрочем, вещество славилось и тем, что вызывало удовольствие, эйфорию, кайф и прочие характерные эффекты, вызываемые при употреблении наркотических веществ. Причем так называемый приход был в разы качественнее и длительнее, так что по большей части люди с деньгами сами охотно начинали употреблять этот наркотик. Долгое время уголовники по большей части не видели большой опасности в новом веществе, так что через полгода уже четверть авторитетов и влиятельных уголовников были на игле. Со временем федеральные дистрибьюторы под прикрытием начинали продавать таким людям более жесткие формулы, усиливая и без того сильную зависимость. В конечном итоге к ним через продавцов выходили федеральные агенты и без особых проблем вербовали их в обмен на неограниченный доступ к антинаркотику в любое время и в любых количествах. Приличная часть организованных преступных группировок теперь действовала под дудку секретных служб, и они теперь занимались распространением нового вещества на территории постсоветского пространства, в основном в среде заядлых наркоманов и уголовников. Новых людей в зависимость завлекать было запрещено под страхом смерти. Тем более на весь бывший Советский Союз было несколько миллионов наркоманов, и без привлечения новых пользователей рынок был огромен. Впоследствии разрозненные группировки объединились в единый синдикат, прозванный в узких кругах братством наркоманов или гашишинами. Новая сила росла, усиливалась и богатела, выжимая других конкурентов со своими наркотиками. А дальше, с освоением рынков Восточной Европы, доходы взлетят до небес, и в какой-то момент братство будет зарабатывать больше некоторых восточноевропейских стран. Из-за этого дошло до того, что между братством и старым уголовным миром постсоветского пространства вспыхнет невидимая война, которая продлится почти целое десятилетие и впоследствии сильно повлияет на облик страны. А пока конфликт только разгорался, все только начиналось, и над улицами Душанбе светило жаркое среднеазиатское солнце. События в Таджикистане только яснее показывали, что это был изначальный план федеральных властей и действия генерала Буданова были изначально спланированы. Один ловкий тычок, и расклад в целом макрорегионе, и огромной отрасли сильно поменялся. Изменения ощущали все. Причем ярче всего перемены отразились на самом Таджикистане и на его жителях. Например, Петр, обычный русский мужик, отдыхал в чайной после долгого рейса по загородным фермам. Он работал на одной из новых распределительных станций, которая скупала у местного населения в огромных количествах опиум-сырец. Причем в таких огромных объемах, что фермы буквально работали на износ. Из-за этого даже Душанбе резко опустел. Обычно забитый множеством безработных людей, теперь он был от них освобожден. Потому что неожиданно в деревнях и маленьких городках появилось очень много работы, связанной с сельским хозяйством, к тому же платили там довольно прилично, местами больше, чем в столице. К тому же, с легкой руки правительства, все знали, что к этому значительные усилия приложили местные кланы и большие семьи. Россия позволяла им зарабатывать большие деньги, большие, конечно, для кланов, но эти деньги они могли многое себе позволить. Например, они нанимали русских подрядчиков для постройки дорог у себя, линии электропередач, небольших электростанций, колодцев и прочих полезных в их ситуации вещей, платили кровно заработанными. Кажется, такой подход был более предпочтительным, потому что кланы с особым рвением охраняли построенные, так как были затрачены их собственные деньги. Всяким вандалам были не рады. Было очевидно, что Россия уже не будет бесплатно вкладывать свои силы и ресурсы в развитие южных окраин. Теперь местные были относительно независимы. Ничего удивительного, что кланы начали пристраивать к работе всех свободных людей, а учитывая, что родственные связи здесь были крепче прочих, работать шли под присмотром старших родственников. Также на волне такого энтузиазма под влиянием и сильным давлением федеральных функционеров большинство наследников крупных кланов были отправлены на учебу, а затем на службу в армию Российской Федерации. Хороший способ формирования иностранных элит, лояльных к твоей стране, благо за это тоже заставляли платить, но большинство кланов не было против. Бывало, померцы ворчали, но и они тоже собирали денег и отправляли своих отпрысков в Россию. Петр вздохнул и, допив чай из пиалы, наливал себе вторую порцию. Как же все изменилось за довольно короткий срок, причем в лучшую сторону. Всего полгода назад в его родном городе все катилось под откос, а сейчас Душанбе был совершенно другим. Значительно поменялся национальный состав. Из-за того, что множество таджиков уехало в сельскую местность на заработки, а не таджикское население наоборот осталось в городе. Большая часть города теперь была условно русской. Все милиционеры и военные в городе, в основном, тоже были русские либо татары. Местный генерал-губернатор Буданов не обманывал себя и других по поводу лояльности нынешних таджикских военных и служителей закона, так что большинство из них было уволено и отправлено копать грядки на фермы, в родные села и города. Те, кто имел определенный военный опыт, мог отправиться на военную службу в афганскую армию, благо в армии Наджибулы было достаточно таджиков и пуштунов. Так что в столице за порядком следила русская армия и русская милиция, в провинции тоже были русские военные и русская комендатура, следившая за порядком при непосредственной поддержке местных кланов. Такая схема хорошо работала в данных реалиях. В столице и ряде крупных городов был восстановлен железный порядок, а в провинции стабильность держали кланы. Они теперь зарабатывали деньги, так что лишняя нестабильность им была не нужна. Напротив, была заинтересованность в цементировании ситуации и сохранении порядка. Уже через месяц в республике все стало тихо и спокойно, как будто и не было всего того бардака, который творился совсем недавно. Наоборот, все работали, все были заняты делом. Через какое-то время у кланов скопились деньги, и по всей республике начались стройки, инициированные старейшинами кланов. Строили русские строительные фирмы, в основном объекты инфраструктуры, жилые здания, фабрики и заводы. Все на деньги местных. С какого-то момента также стали массово появляться русские фирмы с товарами широкого потребления. Дешевые магнитофоны, телевизоры, радиоприемники, мотоциклы, одежда и прочие фактически затопили всю страну. Причем, с очень низкими ценами. Сразу было видно, что русские молодые компании, в основном из Электрограда, заключили картельный сговор друг с другом и безбожно демпинговали цены. За считанные недели это убило легкую промышленность Таджикистана, которая только поднималась на фоне экономического роста. Теперь местный рынок был завален всем русским, и местный же рынок обеспечивал русскую промышленность ценным сырьем. В общем, таким вот незаметным образом местные не заметили, как вступили одновременно в эпоху величайшего экономического роста и величайшей экономической эксплуатации. Причем, нечто подобное творилось во всех среднеазиатских республиках, просто в силу своего политического и географического положения Таджикистан был самым ярким примером. Глава 103. Полузаброшенный военный аэродром протянулся посреди безжизненной полупустыни, словно пытаясь затаиться в песчаной негостеприимной стране. От годов его славы остались только тускло отливающие металлические конструкции, искореженные временем и забывчивостью тех, кто должен был поддерживать его прошедший блеск и славу. Но внезапно, словно возвращая к жизни забытое Богом место, на горизонте появились здоровенные пузатые самолеты. Их тени обрисовывались на песке, будто гигантские драконы, прилетевшие в эти места, ставшие здесь памятью и далекими воспоминаниями. Серебристые корпуса протяжно гудели и скользили над суровыми поверхностями заброшенных полос. Аэродром содрогнулся от внезапного проявления жизни. Песчаные вихри, медленно поднимаясь в воздух, стали свидетелями яростного пения двигателей, мощного, эмоционального и магического. Самолеты, словно пробуждая память и историю места, медленно опускались на землю, со звуком, напоминающим потрескивание тысячи огней. Асфальт под натиском колес мерно затрещал, словно все еще крепкий талый лед. Вихри ветра оживали перед глазами новых свидетелей. Тех афганцев, которые встречали первые русские войска, которые явились сюда после смуты, которая затянула страну Советов и родила новую державу, которая, тем не менее, несмотря на различия со своим предшественником, не собиралась ослаблять позиции в мире, а даже наоборот, укреплять и усиливать себя дальше, в том числе и на Ближнем Востоке. Так что нет ничего удивительного в том, что через какое-то время, когда федеральные силы укрепились на северных склонах Тяньшаня и снова вцепились за часть бывшей Трансоксании, федеральные министры и генералы с холодными голубыми глазами и в дорогих костюмах снова устремили свои жадные очи на свою бывшую советскую собственность. Впрочем, местные власти были только рады такому интересу со стороны Российской Федерации, ведь во многом о советской армии у местных сложилось весьма хорошее мнение. Годы пребывания Советского Союза не прошли даром, и некий пиетет и симпатия была на стороне новой федеральной армии. Наверное, поэтому среди встречающей делегаций был сам президент Наджибулла. Лидер воюющей страны выкроил время, чтобы поприветствовать своих новых старых друзей лично. В конце концов, в этом конфликте их помощь может оказаться решающей, да и в дальнейшем более мирное, послевоенное взаимодействие сулило только плюсы. Тем временем один из самолетов остановился на посадочной площадке, затем полностью замерой выключил двигатели. Отсек в хвосте медленно открылся, на потрескавшийся бетон лег тяжелый трап. Из открытого прохода гигантской машины выпрыгивали бойцы в тяжелой броне и солдаты в коричневых комбинезонах и с огромными рюкзаками, воссоздавая образы, будто полностью слизанные из Голливуда, покорителей новых пространств. Честно, это удивило встречающих. Старый образ скромных, но опасных советских воинов сменился на что-то более новое и необычное. Хотя стало очевидно, что это лишь внешний лоск, стиль и элегантность, за которыми были все те же русские солдаты, готовые убивать и рвать врагов России. Это было видно в глазах, в таких же голодных и голубых, источавших холод для врагов и тепло для близких и друзей. Воздух аэродрома заполнился запахом свежести и свободы, а небо, некогда забытое и покинутое, радостно теперь вспоминала этих безумных путешественников. Тусклые металлические конструкции под зов самолетов просыпались ото сна, стараясь вспомнить свою роль в прошлом, свою истинную сущность. Полупустыня, казалось, делалась чувствительной к прикосновению русской поступи, гордо распахивала свои песчаные объятия. Прибытие бывших хозяев аэродрома превращало полузаброшенный военный аэродром в кипящий котел надежды и возможностей. Теперь его сердце забьется еще сильнее, и оно вновь станет притягивать людей, мечтателей, жаждущих приключений или идущих по пути долга. В числе первых из самолета на жаркую землю Афганистана ступил мужчина в таком же, как и у остальных, красивом комбинезоне, оформленном в песчаные тона. На голове была такого же цвета кепка, а на глазах – очки авиаторы. Русский полковник шел спокойно и властно в сопровождении своей охраны. Рослые парни с лазерными винтовками в сильных руках с недоверием оглядывали свиту президента. Впрочем, самого лидера Афганистана это не смутило. Наджибулла вышел немного вперед навстречу к полковнику. Те улыбнулись друг другу и обнялись, как старые друзья. «Ах, ах, Вовка, старый лис, отлично выглядишь. Рад тебя видеть». Пожимая руку старому русскому другу, президент Афганистана сверкал улыбкой. И, кстати, говорил все это на неплохом русском. Лишь изредка пробивался акцент, свойственный восточным людям. Разведчик ответил ему тем же. «Я тоже рад, Мишка». На русский манер назвал своего товарища полковник. Имя Наджибуллы было Мохаммед, но в свое время полковник по-панибратски переделал его на русский манер. Со временем это прижилось. Нынешний президент Афганистана находил это забавным, так что кличка закрепилась. «Я смотрю, у вас смена стиля, новая форма отлично смотрится. Кто сшил?» «Хьюго Босс», — кивнул президент в сторону людей полковника, не забыв при этом подтрунить над ним. «Погоди, Мишка, ты еще мобильные платформы не видел?» — спокойно ответил полковник. «Да видел я, все видел. Разборки в Москве и в Англии, по всему миру крутят до сих пор, каждый день. Кстати, хорошая реклама вышла, многие на нее купились, в том числе и я. Мне тоже нужно много техники, боеприпасов, оружия. Ты уж как-нибудь поговори там со своими, а я вам взамен несколько тонн редкоземельных. Взятку не предлагаю, знаю, что обидишься». Начал заранее стелить и умасливать афганец. «Посмотрим, надо сначала посмотреть более детально, как у тебя дела обстоят», — ответил полковник, сняв очки и убрав их в карман. Ты уж посмотри, Вова, а то от этих салафитов у меня житья нет. Нормально развиваться не дают, свой этот ортодоксальный бред про шариат несут, людей почем зря убивают, никакого от них продыху. Я вот сам мусульманин, но, не поверишь, даже у меня уши от их разговоров вянут. Наслушались дебилов из Саудовской Аравии, и тут теперь их туфту гонит. Знаю, поэтому мы тут, эти типчики чуть геноцид в Таджикистане не устроили, слава богу в Кремле, тьфу ты, то есть в Электрограде, вовремя заметили и смели всю эту мразь в кровавую кашу. На слова полковника, президент понимающе начал кивать, на что полковник лишь усмехнулся. Что ты киваешь, Миша? Утечка этих гадов была с твоей территории, спокойно попенял полковник. Вова, ну ты же знаешь, они сами туда прорвались. Я ничего не мог поделать в этой ситуации. Я жертва. Те горные районы я вообще не контролирую. Начал экспрессивно оправдываться Миша. Ладно, суд покажет. Полушуточно погрозил полковник. Пойдем лучше, представь меня своим людям. Данная беседа продлилась меньше минуты, так что те, кто стояли со стороны, ничего толком не могли уловить. В том числе и свита президента, никакого панибратства не смогла уловить. Все-таки полковник разведки Владимир Клочков это прекрасно понимал, так что старался поддерживать имидж президента лояльной к России страны. Мужчина сидел в большом кабинете, богато обставленном мебелью из дорогих пород дерева. Внутри красивого камина горело пламя костра. На деревянной полке над камином стояли банки с засушенными головами полинезийских аборигенов и фотография мужчины в форме офицера вермахта. Позади него горела украинская деревушка. Хозяин кабинета, мужчина преклонных лет, сидел в кресле-качалке и, куря трубку, задумчиво смотрел в догорающее пламя в камине. Внезапно его отвлекли мягким стуком в дверь. «Войдите!» — крикнул в дверь мужчина на хорошо поставленном английском. В кабинет заглянула секретарша. «Мистер Гейтс, к вам мистер Смит». Он по записи, в ответ мужчина лишь кивнул, и в кабинет вошел рыжеволосый сотрудник в дорогом итальянском костюме. «Смит, поздравляю с повышением, директор Центрального разведывательного управления». Без приветствий сходу поздравил своего подчиненного. «Спасибо, сэр», — подчиненный пожал протянутую руку. «Теперь ты начальник русского отделения вновь восстановленного, между прочим. Черт побери, эти русские все не хотят успокаиваться». «Да уж», — сказав это, Гейтс горестно вздохнул, пребывая явно не в лучшем настроении. Подчиненный тактично молчал, просто ожидая, когда начальник снова возьмет слово. «Твое отделение теперь самое большое, даже больше, чем советское, веришь или нет?» Сказав это, мужчина усмехнулся. «Эти суки смогли порвать Британию на ее же флаге, так что по уровню угрозы они теперь похлеще коммунистов». Начальник опять замолчал, глубоко затянувшись табачным дымом, и снова заговорил. «Японские и восточноевропейские отделения будут работать в плотной связке с тобой. Мы, как смогли, перекрыли подготовкой к наступлению в Британии, другие наши операции в этих регионах. Вскоре в Японии должны вспыхнуть протесты и бунты против новой политики сближения с Россией, а в Албании косово-радикальные исламисты устроят провокационные акции, это вынудит Югославию совершить пару ошибок, думаю, Заковия, как их союзник, втянется в это, вот и посмотрим, вмешается ли Россия туда или нет, к этому моменту, думаю, предварительные переговоры по разделу сфер влияния в Европе закончатся. Будет неплохо, если мы будем знать пределы допустимого. Русские показали, причем очень ясно, что они не потерпят вмешательства в свои внутренние дела. Они показали это несколько раз. Разгром Англии был лишь самым ярким и громким сообщением для самых непонятливых. Но вот, что касается ближнего зарубежья, не все так очевидно. И вот мы и выясним, что к чему. Кстати, как обстоят дела в Молдавии? Закончив говорить, директор приглашающе раскрыл ладонь, как бы показывая, что гость может говорить. Прокашлившись, мужчина начал говорить. Транспортировка оружия и оперативных групп через турецкие и румынские порты почти завершилась. Мы напрягли молдавские власти, они полностью готовы к мероприятию, ситуацию на месте контролируют наши агенты. Директор фыркнул, услышав часть про правительство Молдавии. Конечно, эти крысы готовы. В первый раз они обделались, русские выбили из них все дерьмо, положив трубку на специальную подставку, стоящую на столике рядом. Освободившимися руками прикрыл лицо. Господи, что за идиоты эти молдаване, я не могу поверить. В первый раз им дали прикурить в Транснистрии, а они снова лезут на русских и даже не хотят помнить, что когда-то жили с русскими несколько столетий. Мне действительно жаль русских, иметь таких соседей полное дерьмо. Что по поводу помощи со стороны Украины? Отняв от лица руки, Гейтс посмотрел на Смита. Тут сложнее, сэр, начал говорить мужчина, но его перебил начальник. Нас вполне устроит, если украинцы замедлят проход русских через свою границу. Не обязательно их вообще не пускать, несколько часов в нашу пользу будет вполне достаточно. Сказав это, директор снова потянулся к трубке. В этом и дело, сэр, до недавнего времени они колебались. Но недавно пришел ответ из Киева, что они никак не будут участвовать. Местные элиты опасаются реакции русского правительства. В отличие от молдаван, их сильно напугал пример Лондона. Плюс в последнее время русская разведка работает на территории Украины, причем они почти не скрываются. Наши активы все больше и больше уходят в расход, так что украинцы сильно нервничают. В этом месяце более десятка националистов пропало без вести, еще несколько наших прямых ставленников попали в дорожные аварии со смертельным исходом. Более мелкие фигуры просто находят мертвыми. Недавно нашли лидера одного из боевых крыльев в собственной квартире. Он совершил самоубийство. 5 пуль в голове, а потом повесился. Официальное правительство вынудили признать это как самоубийство. После услышанного, брови директора ЦРУ полезли на лоб. Самоубийство, интересно, впрочем, понятно, почему русские так делают. Дают понять украинским ястребам, кто папочка в доме. Дай угадаю, украинские службы сильно в это не вмешиваются. Сказав это, Гейтс вынул немного табака из шкатулки и начал его забивать в трубку. Да, сэр, мы еще не успели туда посадить наших людей. Так что, в отличие от политической элиты, спецслужбы сильно не против тех мероприятий, которые русские устроили на своем заднем дворе. Странно, конечно, что украинские безопасники так себя ведут, недоуменно посетовал американец. Откровенно говоря, мой дорогой Смит, украинские разведчики на данный момент все еще советские разведчики. И нам не хватило еще каких-то 5 лет, чтобы сделать их американскими разведчиками. Гейтс это говорил, между прочим, одновременно продолжая трамбовать табак внутрь трубки специальной лопаткой. Американских, сэр? Простите, я вас не понимаю. Может, вы имели в виду украинских? Теперь пришел черед поднять брови директору русского отделения. Нет, Смит, ошибки тут нет. Именно американских. Какой нам толк от украинских службистов? Настоящие украинские будут с русскими, в первую очередь им будет важна Украина. А Украине всегда хорошо с Россией, то есть они будут рефлекторно держаться русских, поэтому я и говорю американских. Тех, кому будет плевать на судьбу своей родины, тех, кто, возможно, даже начнет войну с Россией. Впрочем, это уже разговоры о упущенных возможностях. Русские быстро берут ситуацию под контроль, и активное вмешательство в Украину они не оценят. Что бы ни говорили про русских, а украинцев они любят, будут любить, даже если те будут их ненавидеть и презирать. Так что при вмешательстве они опять могут предпринять асимметричные меры. Кто знает, может, за Украину они развалят Израиль. Лучше пока не лезть. Возьмем Приднестровье без помощи украинцев, а там посмотрим, где еще можно русских уколоть. А что касается украинских националистов, украинские службисты были бы и сами рады их передушить, но политики фактически наложили на это жесткое вето. То, что русские делают это за них, украинцы будут воспринимать с немым одобрением, поэтому они не мешают сильно и местами даже тайно сотрудничают. По крайней мере, пару раз мы этому были свидетелями. И поэтому мы, как украинские националисты, должны понимать опасность русского народа. Каждый русский, от малого ребенка до ветхой старушки, является яростным врагом украинской цивилизации. А значит, они должны быть уничтожены. Большой зал потоп в аплодисментах. Русские женщины должны уничтожаться, города будут сожжены, а все русские книги должны быть сожжены. Нынешние русские упиваются своими преступлениями против украинского народа. Политика Голодомора не будет прощена. Все жители Московии будут платить репарации за преступления советского режима. Уже более яростные аплодисменты. Дорогие патриоты Украины, мы уже несколько лет празднуем освобождение нашей страны от российской оккупации. Именно мы, своими усилиями, обрушили советского монстра. И весь мир это знает и понимает. Уже более громкие и интенсивные аплодисменты. Чувствуется, что слова оратора нравятся присутствующим и очень сильно резонируют с их внутренним ощущением. Но на этом нельзя остановиться. Нужно, как наши идейные предки, воины Великой Германии, идти на восток дальше, к игу смертельного врага. Земли Кубани, Сибири и Дальнего Востока, исконные земли украинского народа. Они должны принадлежать нам. Даже московиты во всех своих картах и документах сами пишут, что это земли Украины. Так и пишут, окраина. Аплодисменты усиливаются, перерастают в овации. Люди начинают свистеть и восхищенно кричать что-то. Это было очередное собрание украинских националистов, съезд одной из организаций в Волынской области. Вся произнесенная речь, естественно, была на украинской мове. Оратором был один крупный партийный бонза, недавно переехавший на Украину из Канады. Таких, как он, было много в стране кленового сиропа. Потомки украинских нацистов были бережно спасены американскими службистами. Так уж вышло, что после войны, после того, как тысячелетний рейх уработали за 5 лет, американцы начали собирать других идейных врагов советских коммунистов, помимо Чан Кайши и французских антикоммунистов. И вот эта падаль тоже попала в общую копилку. Их взяли на всякий случай, мало ли пригодятся. И что самое удивительное, действительно пригодились. После развала Советского Союза, помимо отечественных бандеровцев, которым удалось выжить при советской власти, в бывшую Советскую Республику завозили также импортных нацистов для постройки нового государства на крови русских и других народов. До недавнего времени масштабы этого явления пугали, но, к счастью, федеральные власти вовремя заметили эту странную тенденцию и, взвесив все за и против, решили вмешаться. Если уже киевские власти не могут с этим разобраться и в некоторых случаях даже поддерживают, значит, старшие братья должны привести младших братьев в чувство. В дополнение к этому, тех, кто поддерживал завоз нацистов внутрь Украины, тоже отдельно подпадали под удар русских спецслужб. Кстати, сейчас, после почти получасовой пламенной речи, мужчина с довольной ухмылкой вышел из местного дома культуры, который был построен коммунистами. Впрочем, патриота Украины это никак не смущало. Закурив сигарету, националист пошел вдоль городской площади. Его сопровождали 2 рослых молодца. По дороге Чубатый с презрением плюнул на памятник Ленину. Пройдя площадь, он оказался в одном из многочисленных переулков города. Пройдя дальше по улице, благо до дома было недалеко, националист вместе с охраной был остановлен одинокой фигурой. «Братцы, не найдется прикурить?» Незнакомец на чистом русском задал вопрос. Русская речь заставила украинца скривиться. «Москаль мне не брат», — ответил он на украинском. «А какая разница? Все же братья», — спокойно парировал незнакомец. «Кацап нет, мне не брат. Уйди с дороги, пока я тебя не избил», — уже более нетерпеливо ответил националист, а его амбалы неприятно осклабились, будто шакалы, почувствовавшие легкую наживу. «Знаешь, мне никогда не нравились нацисты», — сказав это, мужчина откинул капюшон наземь. Открывшееся зрелище заставило украинцев занервничать. Это был рослый, мускулистый мужчина с длинными волосами, закрывающими лицо. Вся правая рука словно была отлита из стали. На бицепсе светилась красная звезда. «Ты кто?» — со страхом просипел напуганный националист. Что характерно, от стресса он без особых проблем перешел на русскую речь. «Ух ты, так ты тоже москаль, получается, забавно», — хмыкнув, зимний солдат одним рывком добрался до них и пинком снес голову правому амбалу, а левому сломал руку своей железной рукой. «Не убивай, брат!» Во все горло взвизгнул упавший на землю украинец, от испуга на его штанах появилось темное пятно. «Не брат ты мне, гнида нацистская! Я таких, как ты, давил лет 60 назад, и сейчас давить буду! Мне стыдно, что Америка, что моя страна поддерживает таких мразей, как ты!» — спокойно ответил зимний солдат. Глава 104. Студия японской новостной службы. Молодая японка представительного вида, поставленным дикторским голосом, зачитывала текст актуальных событий, которые прямо сейчас транслировали на большом студийном экране в режиме реального времени. Десятки тысяч протестующих сегодня собрались у здания правительства, выражая свое недовольство и требуя изменений в политике, направленной на сближение с Российской Федерацией. Их несогласие с политическим курсом и неудовлетворенность текущим правительством привели к массовому митингу. Пока ведущая зачитывала текст, на экране показывалась огромная толпа манифестантов, скандирующих лозунги против сближения их страны с Российской Федерацией. Каждый второй слоган сопровождается унизительными эпитетами в адрес коренного населения северного соседа. Из толпы торчат палки, на которых на ветру развивается флаг Японской империи, и множество транспарантов с обычными для такого митинга призывами. Основной посыл был ясен. Японии не нужно было сближаться с Российской Федерацией. Протестующие стоят перед рядами полицейского спецназа, который был выставлен для поддержания порядка и обеспечения безопасности. Толпа, состоящая из разных возрастных и социальных групп, действует с единой целью – воззвать к правительству с требованием изменений. Сотни полицейских держали цепочку, прикрывшись щитами. Позади них стояло несколько пожарных машин с готовыми к использованию водометами. На обочине стоял одинокий полицейский грузовичок с громкоговорителями на крыше. Из него вещал заунывный голос служителя закона, предупреждающего о последствиях от участия в подобных несанкционированных мероприятиях. Протестующие делятся на группы и пытаются прорваться сквозь ряды полицейских, чтобы достичь здания правительства и привлечь внимание к своим требованиям. Их методы включают хороводы, агитацию, скандирование лозунгов и силовое давление на полицию. Несколько молодых молодчиков начали из глубины толпы запускать в хлипкую цепочку оцепления булыжники, вынутые из мостовой. Следом за ними, как завороженные, их примеру последовали другие манифестанты, поддавшись стадному инстинкту. Они сами того не понимая своими действиями резко обострили фазу противостояния. Полицейский спецназ старается защитить периметр и не допустить проникновения протестующих к зданию. Они используют необходимую силу и тактику, чтобы предотвратить возможные столкновения или беспорядки, поддерживая порядок и общественную безопасность. Забросав оцепление всем, чем только можно, протестующие вопя во все горло, вооружившись чем попало, ринулись в атаку. Сзади полицейских послышался панический вопль командира, приказывающего держать строй. Водометы начинают работать, и несколько струй одновременно ударяют по толпе, снося сотни людей с ног. Тем не менее этого недостаточно. Толпа врезается в хлипкую цепочку полицейского спецназа. Внезапно несколько полицейских падает, они хватаются за подмышки и шейные сочленения брони, оттуда сочится кровь ярко-алого цвета. У кого-то в толпе было холодное оружие. Это распаляет и так уже взвинченную полицию. Где-то глубоко в тылу спокойный, на вид старенький японский генерал полиции отдает приказ. Вслед за этим десятки криков на японском прокатываются по улице. После отдачи нужных команд, с боковой стороны улицы выскакивает небольшая лавина из сотрудников конной полиции, на скакунах, вооруженные бамбуковыми палками. Они врезаются в тыл многотысячной толпы и разрезают ее на две части. Следом за конницей, из другой части улицы, несколько сотен военнослужащих, также вооруженных бамбуковыми палками и винтовками с резиновыми пулями, принялись давить взорвавшихся протестующих. Буквально через несколько минут, толпа не выдерживает такого грубого обращения. Поэтому, побросав все флаги и прочие плакаты, мчатся прочь, куда глаза глядят. Ситуация находится в напряжении, и обе стороны стремятся достичь своих целей. Этот митинг стал мощным выражением гражданской диссидентской активности, и его итоги будут определяться дальнейшими действиями протестующих и реакцией правительства. Закончив читать, ведущая, как ни в чем не бывало, улыбнулась в камеру. Затем она начинает зачитывать следующий блок новостей. «Ваше императорское величество, прошу, откажитесь от своего желания сблизиться с северными варварами. Наш народ противится этому, а чиновники и премьер-министр будут продолжать следовать вашему велению. Прошу вас остановить это, пока не поздно». Пожилой японец в приемной императора стоял в глубоком поклоне, сзади него стояло несколько человек. На груди у них была нашивка членов оппозиционных партий. «Как ты смеешь, глупец, сметь просить о таком? Какая наглость!» Сбоку один из приближенных военных, человек, который обычно говорит за императора, начал отчитывать нерадивого чиновника за неправильное мнение, но внезапно император, который до этого сидел в полутени трона, поднял руку, давая понять, что он сам хочет говорить. В приемной, который представлял из себя огромный зал, наступила недолгая тишина. «Почему ты так говоришь, Садао?» Император совершенно спокойно и без лишних эмоций задал вопрос политику, продолжавшему пребывать в коленопреклонной позе, как и прочие члены комиссии просителей. Услышав вопрос, лидер второй партии в стране слегка поднял голову и начал говорить. «Русские ненадежны, ваше величество, союз с ними опасный и несвоевременный. Лучше придерживаться старого пути. К тому же мы не можем простить северным варварам отнятые северные территории. Прошу вас, ваше императорское величество, поменяйте свое решение». Вслед за старым политиком, вторили десятки других чиновников, представляющих из себя ядро прозападной фракции в японском политикуме. «Ясно», — глухо ответил император, затем, немного помолчав, он снова начал говорить. «Отец мне рассказывал, когда на Хиросиму и Нагасаки упали американские бомбы, он был в Киото, в летнем дворце. Он отдыхал с семьей, мысли о войне, хоть и на несколько часов, но покинули его. Но когда ему сообщили о произошедшем, он буквально на своей коже ощутил жар горящих городов и вонь сгоревшего человеческого мяса. Мой отец не был дураком, он знал, что это за бомба. Наша разведка сообщала, что американцы ведут работы над невиданным оружием. Мы не могли ничего такого сделать и не могли помешать их работе, но активно следили. После сброса бомбы большинство из нас, японцев, было напугано внутри. Но все еще были те, кто упрямо талдычил, что мы должны следовать прежним курсам. Даже после того, как пришли вести о разгроме нашей главной армии в Маньчжурии русской армией, все равно были те, кто упрямо говорил, что все не так плохо и что курс должен быть прежним. Скажи мне, Садао, если бы мой отец послушал их, пошло бы это на пользу стране и людям? После вопроса императора в помещении воцарилась тишина. Чиновник не торопился отвечать. Молчишь, сказать нечего по существу, ну и правильно, а курс мы не поменяем, также будем идти на сближение с русскими. С американцами нам ничего хорошего ждать не придется, они уже показали свое отношение, когда начали душить нашу экономику. Сейчас по стране огромное количество безработных, причем образованных и квалифицированных специалистов. Они просто не нужны стали из-за действий американцев, за это нужно сказать спасибо и тебе тоже, и таким как ты. Если мы ничего не будем делать, лет через 10-20 у нас будут миллионы потерянных людей. Русские же уже сейчас их аккумулируют у себя, как минимум для обмена опытом, плюс совместные проекты с русскими помогут нашей экономике. Важно также преуспеть в построении общего экономического пространства. Сейчас вряд ли, но через 10-15 лет их рынки будут намного богаче и больше, чем сейчас, причем в разы, плюс дешевые ресурсы от русских. С постройкой мостов станут еще и доступнее. От этой дружбы куда больше плюсов, чем вы думаете. Уже громче добавил император для остальных. Подумайте над моими словами, и ты тоже, Садао. У нас в мире нет никого, кроме нас самих. Запад нам не друг, он просто нас использует, как и мы его. Надо быть гибче, подумай об этом на досуге. Обстановка сменилась. Теперь вместо зала для приемов, император спокойно сидел в своем личном зале для отдыха и, попивая дорогой латиноамериканский кофе, параллельно просматривал утреннюю газету. Рядом с ним, на небольшом удалении, стоял его помощник, готовый в любой момент услужить или выполнить поручение прямого потомка богов, Хироши. Отставив чашку с напитком подальше от себя, мужчина посмотрел на своего верного помощника и друга. Кажется, пришло время показать людям всю серьезность наших намерений. Похоже, Запад нас испытывает, подстрекая неразумную часть народа на подобное безумство. Мы покажем, что непоколебимы. Отправляйся в Россию с неофициальным визитом. У меня предложение к их наследному принцу. Ваше Величество, немного недоуменно нахмурился помощник. Ну что ты так смотришь? Тот парень, что спас мою дочь от сына одного из якутс, разве не очевидно, кто он есть? Ваше Величество, думаю, титул наследный принц к нему это малоприменимо. Осторожно поправил императора помощник. Мне сообщили, что у русских в высоких политических кругах сложилось мнение, что это внебрачный сын президента России, что я считаю очень удобным фактом. Отложив газету, император встал с кресла и направился в сторону своего личного кабинета. Кстати, многие американские политики тоже придерживаются такого мнения. Ваше Величество, при всем уважении, это всего лишь слухи. Слегка поклонившись, ответил помощник. Услышав его слова, император обернулся к нему. Ну вот и проверишь. Хидаки вышел погулять на улицу после многочасовой работы в студии своего нового нанимателя и радостно вдохнул свежий вечерний воздух. В это время суток он был особенно хорош. С момента, когда он прилетел в Электроград на заработки художником-аниматором, прошло достаточно много времени. Он уже успел здесь освоиться и даже влюбиться в этот невероятный город, приютившийся посредине загадочной для него Сибири. За свою уже немаленькую жизнь он успел побывать много где, в том числе и в Нью-Йорке, Лондоне и Сан-Франциско. Поэтому кое-какую наметанность глаза он имел. Так что нет ничего удивительного в том, что он все время замечал какую-то смутную схожесть этих городов с новой федеральной столицей. Фактически, если не знать, где ты находишься, то вполне себе можно подумать, что это большой западный мегаполис, по типу Нью-Йорка, или, возможно, Чикаго, особенно если сравнивать с соседним Красноярском, Абаканом или Новосибирском. Там тоже шли активные стройки, но разница была колоссальной. В общем, новые демократические власти России постарались, по крайней мере так казалось Хидаки. В этом мнении он не был уверен до конца. Просто его новый русский друг Иван, тоже художник между прочим, только работающий в соседней студии, много раз объяснял ему, что никакая демократия здесь ни при чем, что дело в новом правительстве и президенте, и то, что прошлый президент Ельцин был полностью некомпетентен и ужасен, на что японец говорил, что это нормально, одни президенты хорошие, другие плохие, и то, что Ивану этого пока не понять из-за долгой диктатуры коммунистов. Обычно после этого он начинал дуться, а Хидаки досадливо чесал затылок. Иван не любил, когда хаяли прошлый режим, а Хидаки, поскольку Иван был хорошим человеком, старался относиться к нему с чуткостью и пониманием. Да и в конце концов, он был гостем в его стране, поэтому японский специалист старался вести себя максимально корректно. В конце концов, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Хорошая поговорка, первая русская поговорка, которая ему понравилась. Потеплее одевшись, он в приподнятом настроении вышел на улицу. Его взор сразу же устремился на привычные виды перед ним. Он с наслаждением рассматривал суперсовременный город, раскинувшийся перед ним в месте, в которое его поселили. Райончик, расположенный в окружении небоскребов и современной архитектуры, представлял собой настоящую симфонию кораллового стекла, железа и бетона. Хидаки еще в самый первый раз был необычайно впечатлен дерзким футуристическим дизайном многих зданий, которые сочетали в себе геометрическую точность и элегантные линии. Нежные прожекторы, установленные вдоль тротуаров, подчеркивали каждую деталь общественных пространств, делая их яркими и уютными, даже в позднее время суток. Хидаки с удовольствием наблюдал, как сотни людей ходили по улицам, все они были одеты в современные наряды, полные креативности и оригинальности. Когда художник прогуливался по улицам, его взгляд останавливался на мощных мостах, перекинутых через величественную Сибирскую реку, название которой он не мог запомнить до сих пор. Они были так изящны и одновременно поражали своей стабильностью. Хидаки представлял себе, как можно было бы превратить их в уникальное произведение искусства, сочетая в себе функциональность и эстетику. Федеральная столица окружали сады, парки со взрослой зеленью и дремучие леса. Он ощутил приятный аромат цветов и услышал пение птиц, что наполнило его сердце радостью и вдохновением. Хидаки чувствовал, что эта среда стимулирует его к творческому развитию и открывает новые горизонты перед ним. Погруженный в свои мысли, художник продолжал свою прогулку, блуждая по улочкам и переулкам. Он восхищался красотой и разнообразием культурных центров, галерей и музеев, которые располагались на каждом шагу. Они представляли собой причудливую площадку, которая, тем не менее, подчеркивала культурные особенности данного региона. Откровенно говоря, японец был доволен тем, что переехал в Россию. Хидаки подумал о том, что каждый город в мире обладает своей уникальной красотой и вдохновляет креативность. Но атмосфера здесь как будто была уникальной, как будто каждый мог почувствовать себя здесь живым и более лучшим, чем есть на самом деле, как бы это жестоко ни звучало. Это место, этот город были буквально заряжены для создания новых произведений искусства, и Хидаки был готов начать создавать что-то удивительное, и неважно, что это было за пределами его родины, да он был японцем, но это место было слишком мощным, каждый камешек был напитан кипучей энергией. Немного прогулявшись, японец увидел вывеску забегаловки и решил зайти, чтобы немного подкрепиться. Заведения общепита здесь, конечно, были не так хороши, как у него на родине или в Америке, но тоже неплохо. А если сравнивать с регионами, соседствующими, то и совсем хорошо. Японец толкнул дверцу, колокольчик над дверью приятно звякнул. Тем удивительнее было, когда он зашел в помещение и увидел, как трое бородатых здоровяка избивали хозяина заведения, а четвертый держит небольшой топорик и направляет его на посетителей, что-то шипя. Хидаки не очень разбирался в русском пока что, больше предпочитая изъясняться на английском, но его скудных знаний хватило, чтобы понять, злоумышленники говорят не на русском языке. Было непонятно, на каком, честно говоря, японец в жизни не слышал ничего подобного. Наконец-то, по прошествии нескольких секунд, нового посетителя заметили, и тот, что держал в руках топор, направился к островитянину. Испуганный азиат зажмурил глаза. Он почувствовал, как его схватили за волосы и швырнули на пол между рядами столов. Заложники громко завопили. Дальше крики того, что с топором, а потом удар по голове. Хидэки потерял сознание. По оживленному шоссе передвигалась машина, двигалась она довольно резво, рисково объезжая других соседей по дорожно-транспортному движению. Внутри черного бумера вовсю играл блатняк, причем колонки были выкручены на максимум, что было немного непонятно, а как пассажиры внутри транспортного средства просто-навсего не глохли. Четыре бородатых южанина не совсем определенной национальности, крича в салоне, говорили друг с другом, причем водитель машины тоже вполне без проблем участвовал в беседе, не обращая никакого внимания на других участников дорожного потока. Они двигались долгим маршрутом по новой дороге, отстроенной федеральными властями, от Новосибирска до новой столицы, Электрограда. И поскольку все-таки Российская Федерация была демократической страной, свободное передвижение по всей территории страны было гарантировано законом. Многие горячие головы находили идею поживиться в новом городе, который строят русские, очень даже хороший. Приезды подобных элементов были неизбежны. Впрочем, со временем они просто пропадали, и родные и близкие таких лихих ребят просто теряли с ними связь. И нетрудно было догадаться, что норовистых инородцев ждал примерно такой же исход, если они пришли с мечом, естественно. Виляя из стороны в сторону, машина приблизилась к предместьям уже большого города. Приезжие, увидев очень богатые, по их меркам, пригородные дома, хотели свернуть в один из таких районов и вломиться в какой-нибудь дом, чтобы поживиться добром. И они так бы и сделали, но, к сожалению, плохо читали на великом и могучем, поэтому не смогли понять, куда и как им поворачивать. Сообразить же самим было затруднительно, поэтому, чуть не съехав в кювет, они, проклиная русских и шайтана, поехали дальше прямо, где вдали горели самые настоящие небоскребы. Всех четверых это шокировало до кончиков пальцев. Впрочем, не только их, любой человек, заезжающий в город по главной автостраде, будет видеть гордость Электрограда, башни бизнес-высоток. Один из четверых, цыкнув и снизив громкость музыки, начал говорить с остальными. Русские здесь зажили хорошо, как в Америке живут. Остальные согласно кивнули и начали поддакивать. Вот Ибрагим, тупой ишак, остался там с остальными братьями в Новосибирске. Ничего хорошего не говорит о нашей поездке, болван. Остальные тоже громче согласились с оратором. Вы посмотрите. Он показал рукой на небоскребы и на здания вокруг них. Вот где деньги. Дурак Ибрагим, да мы тут за год станем королями. Тут денег столько. Сказав это, он воздел указательный палец вверх. Главное сейчас закрышевать несколько русских, поднять деньги, а дальше мы развернемся. Рэкет, наркотики, проститутки, алкоголь. В общем, все, что им там нравится. Сказав это, оратор начал долго смеяться, за ним также начали мерзко ржать его товарищи. Потом подкупим свиней, привезем братьев и будем здесь всем заправлять, мечтательно подытожил амбициозный южанин. Так они проехали порядка нескольких километров, пока они все-таки не свернули в один из районов нового невероятного мегаполиса. Так еще примерно полчаса они разъезжали по городу, выбирая первое место, откуда они начнут свое возвышение в криминальном мире. Наконец, после долгой череды блужданий, они остановились у ресторана, который, по виду, казался богатым. Однако приезжие не знали, что это была обычная кафешка. Просто разница в достатке сыграла с ними сильную шутку. То, что у них дома считалось бы чем-то эталонным, в новом столичном регионе была обычная кафешка среднего качества. Зайдя внутрь, они это поняли, вернее понял только один, остальные бодро полезли трясти деньги у кассира, который, по совместительству, был и хозяином этого заведения. К тому же, заведение вечером было достаточно людным, и весьма немаленькое число посетителей с ужасом смотрели на развернувшуюся перед ними сцену. Женщины завопили, а дети начали плакать. Пока трое начали бодро избивать директора кафешки, а четвертый злоумышленник, взяв маленький топорик в руку, начал угрожать теперь уже заложникам. В этот самый момент в заведение так неудачно зашел Хидэки Анна, в будущем легендарный русский мангака, а на данный момент свидетели и жертва разбойного нападения. К счастью, в какой-то момент один из сотрудников смог незаметно дозвониться в службу спасения и вызвать милицию на свой адрес. Нет, мед, я же говорю, новая пиццерия рядом с департаментом делает какой-то шлак. Невкусная, жирная и склизкая хрень. Как будто в мешок насрали, взболтали это все, вылили на тесто и отправили в духовку. Наши старые знакомые Андрей Пимов и его напарник Ахмед Хабиров сидели внутри своей полицейской машины и, поужинав перед сменой пиццы в одной из многочисленных забегаловок города, обсуждали ее достоинства и недостатки. Дрон, ты не думал идти в писатели? Знаешь, тебе бы это подошло, полуулыбаясь, ответил ему его напарник Ахмед Хабиров. Здоровенный голубоглазый брюнет. Такой внешности он обязан своей матери, эстонке, а имени и фамилии, своему отцу, татарину. Ты описываешь прямо бомбически. Хотя уплетал ты вполне себе с удовольствием. Двое милиционеров разъезжали по району, дежурили на улицах вечерней столицы, поддерживая законность и порядок. Одетые и снаряженные в новом пореформенном манере, они издалека напоминали собой типичных американских патрульных. И полномочиями, и возможностями они были вооружены соответствующе. Новые федеральные власти понимали, что в новой России, страдающей от высокого уровня бандитизма, старая модель милиции просто не способна справиться с нависшими проблемами, так как она просто разучилась за десятилетия мирной жизни бороться с уголовщиной, как это делали революционеры и военные предшественники. Новая же милиция могла справляться с разгулом самыми дешевыми и эффективными методами, что очень хорошо продемонстрирует будущее. Внезапно болтовню двух товарищей перебило шипение приемника. Диспетчер искал ближайшие патрули. Разбойное нападение на углу Пушкина и Хачатуряна было совсем близко от них. Патрульные приняли вызов. Помимо них еще несколько машин поехали выручать посетителей из лап озверевших налетчиков. На место прибыли довольно быстро, в течение 3 минут, где-то там вдали шумели сирены, подкрепление в пути. Двое полицейских пошли вперед, ждать они были не намерены, изнутри слышались крики перепуганных людей и вопль грабителей. Зайдя, они увидели, как двое бородатых мужчин южной внешности избивали владельца заведения, третий пытался изнасиловать посетительницу, которая активно отбивалась, и из-за этого половина ее лица уже превратилась в сплошной синяк.